Катя Матюшкина, Катя Аковитая, Александра Калинина, Ирина Банах, Нина Котикова, Вита Иванова, Светлана Сентяева. Новый год без забот. 6 согревающих историй для холодной зимы. Александра Калинина. Про вредный календарь и хитрого кота. Жили-были вредный календарь и хитрый кот Мартын. Каждый день кот подходил к календарю и рассказывал о своих пушисто-мурчательных делах, а календарь молчал. «Хороший ты друг», — говорил довольный кот. «Висишь на холодильнике, где лежит моя любимая еда, и никогда не перебиваешь». Конечно, Мартын иногда готов был лопнуть от кошачьего любопытства. О чем думает календарь? И понимает ли его? Однажды ему даже приснилось, как они хором мяукают. «Вот бы это случилось и в самом деле», — мечтал Мартын. Но еще больше он мечтал о том, как придет Новый год. Можно будет уронить елку и разбросать по полу игрушки, а звезду с елочной макушки нацепить себе на голову и всех удивить. Он каждое утро прибегал на кухню и смотрел на холодильник. Праздник был все ближе. Люди, с которыми жил Мартын, не знали, какой он мечтатель, и думали, что тот думает только о еде, вот и сидит на кухне. «Скоро в реке рыбы не останется, если мы своего кота не прекратим баловать», — проворчала кудрявая худенькая бабушка. А второклассник Юрка, ее внук, рассмеялся. «Ты что? Мартын ест только карасей». «Ну, значит, и их не останется. Придется вам ловить одних щук. А это трудно. Так что сразу переходите на акул», — махнула рукой бабушка. Юркин папа как раз вернулся с работы в хорошем настроении и в новых зимних ботинках. Значит, зарплату дали. «Ага, или селедку», — сказал папа. «Будем ловить ее прямо соленую в банках, как в магазинах. И сразу с наклейкой, где цена написана». Папа погладил кота и улыбнулся во все усы. Мартын довольно заурчал. Вот он, главный по рыбалке пришел. У Мартына с Юркиным папой много общего. Один дом, один непослушный мальчишка и, главное, усы. Мартын подумал, жаль, что у папы усы не такие, как у котов. Они бы смешно торчали из щек в разные стороны. А вот прилетели бы инопланетяне на своей космической тарелке, посмотрели на их семью в огромный бинокль и сразу поняли бы: Мартын — родной папин кот и родной Юркин брат. Папа большой рукой выбрал самого большого отварного карася и дал Мартыну. «Курочку получишь потом, обжора!» Папа налил себе чая и довольно зажмурился. Мартын делал вид, что ему очень вкусно, но ел так медленно, будто ему каши с комочками дали. Бабушка потрепала его по голове. «Одни глаза у тебя не сыты. Чё ж ты приходишь смотреть на холодильник, если не голодный?» Мартын не умел говорить с людьми. Нет, он умел, но они его не понимали. Вечно людям кажется, что коты мяукают, мурлычат или шипят. Просто люди плохо понимают на кошачьем. Они не догадывались, что Мартын смотрел не на холодильник, а на календарь. В прошлый Новый год мама прикрепила его к дверце холодильника большим магнитом. С тех пор прошли холода, наступила весна, зацвела мать и мачеха, потом опять холода, потому что погода любит устраивать сюрпризы. Она как Дед Мороз. Лето прошло, осень тоже. И вот наступил он, декабрь. Мартын каждый день смотрел, как мама передвигает смешного плоского цыпленка по календарю. От 1 декабря ко 2. От 2 к 3. Чтобы все каждый день смотрели на этого цыпленка и помнили, какое сегодня число. Мартын задумался. По календарю не щекотно, когда по нему передвигают магнитного цыпленка. «Все равно этого я не узнаю. Так что приступлю к главному. Посчитаю», — решил кот. Вчера было 29 декабря, значит, сегодня 30-е. Совсем скоро наступит Новый год, и я загадаю главное кошачье желание. Но тут он испытал главное кошачье удивление. Цыпленок снова стоял на цифре 1. Сегодня точно не первое число. Мартын попытался протереть глаза лапами, но никто этого не понял. «Молодец, котик, моет мордочку», — похвалила его бабушка. Мартын решил моргнуть. Вдруг на самом деле ему все только показалось. Вот сейчас он откроет глаза и ничего не изменилось. Кот моргнул 10, 12 и даже 100 раз, а для кота это очень много. Он так устал, что обиделся на календарь, а потом забеспокоился. «Мрау! У нас календарь сломался! Он Новый год прогоняет!» — пожаловался Мартын Юрке. «Ты ж мой молодец! Покушал? На здоровье!» — похвалил его Юрка. «Уф, непонятливый!» В этот момент кто-то позвонил в дверь. Мартын остался на кухне совсем один и пришел в ужас. «Так, надо что-то делать. Календарь сломался, а никто даже не замечает. Если не наступит 31 декабря, то Новый год не придет, и мы навсегда застрянем в старом. Пшшш! Это же я навсегда останусь 6-летним котом и не смогу пойти в школу. Мне не купят рюкзак, как у Юрки, только поменьше. Я не смогу бегать на переменах по школьному коридору и точить когти о парты. Говорят, школьные котлеты не очень вкусные, но бесплатные, если кот их выпросит. Котам никто не может отказать. Хочу в школу, хочу учиться, хочу котлеты!» Мартын важно прошагал в родительскую спальню и заглянул в папину тумбочку. В ней лежали поплавки, очки, журнал про то, как строить дачу, и вот она, отвертка. Та самая штука, которой папа ремонтирует все подряд. Значит, и Мартын сможет. Он взял отвертку в передние лапы и пошел к календарю. Мартыну было трудно и неудобно идти на двух лапах, но он справился. Так делают все коты, когда никто не видит. Кот прищурил один глаз и снова уставился на календарь. А календарь на него. Он вдруг подмигнул коту и улыбнулся. Мартын выронил отвертку и прошептал. «У тебя есть лицо?» Календарь удивленно заморгал. «Конечно, есть. Просто я его прячу». Мартын почесал за ухом всеми лапами по очереди и сказал, «Прятать иногда полезно. Я своих плюшевых мышей прячу. Родители думают, что они потерялись и покупают мне новых. У меня целая гора игрушек, настоящее богатство. Но зачем прятать лицо? Я только нос прячу, когда холодно». Календарь вздохнул. «Так нас учат на заводе. Это чтобы люди к нам не привыкали, потому что...» Мартын не мог понять календарь. «Что плохого, если к тебе привыкнут? Будут любить, расчесывать, мыть». «Я боюсь воды». Календарь испуганно выпучил глаза. «Я тоже», — признался кот. «Но это все пустяки. Я пришел тебя чинить, потому что ты показываешь неправильное число. Сегодня должно быть 30-е, день до Нового года, а ты показываешь 1-е». Календарь сделал вид, что не слышит Мартына. Его лицо исчезло. Кот сначала обиделся, а потом решил так. Календарь не сломался, а заболел. Его надо лечить. На столе стояла банка с малиновым вареньем. Мартын сунул в нее лапу и поморщился. Теперь вся шерсть будет липкой, но чего не сделаешь ради праздника. Мартын проурчал. Календарь, календарь, открой рот. Календарь не доверял Мартыну, но открыл рот от удивления. Еще бы, его никогда о таком не просили. Мартын сунул лапу с вареньем календарю в рот и проурчал. «Я тебе еще меда дам и помажу вонючей, но полезной мазью. Той, которой Юрка насморк лечит». Календарь хотел крикнуть, что у него нет насморка, но варенье склеило его губы и испачкало несколько чисел. Мартын понял, что зря угостил календарь липким и сладким. «Не волнуйся, я тебя помою из своей миски», — промяукал кот. И помыл. Календарь нахмурился и проворчал. «Ты что творишь?» «Лечу тебя», — развел лапами Мартын. «Вот сейчас горчишники поставлю и мазью натру. Будешь у меня как новенький». «Я не болею», — запаниковал календарь. Он попытался сбежать с холодильника, но магнит оказался слишком сильным. Мартин задумался. «Если ты здоров, то почему прячешь от нас Новый год?» Календарь шмыгнул носом. «Не знаю, как. Об этом лучше спросить у него». Он медленно передвинул цыпленка на 30 декабря. Кто бы знал, что календарь такой самостоятельный. Даже самостоятельнее Юрки. Мартин не мог подобрать подходящего мурчания или урчания, когда узнал, что если все календари откажутся показывать 31 декабря, Новый год и в самом деле не наступит. «Так вы сговорились?» — спросил кот. «Еще летом», — признался календарь. «Передавали друг другу сообщения с помощью комариной почты». «Это как?» «С помощью комаров, которые залетали в дома». Мартин рассердился. «Он ради этого чудика измазал себе лапу и истратил воду из миски, а теперь останется без школы!» Мартин решил схитрить. «Юрку жалко», — проворчал он, прыгнул на столешницу, с которой не убрали лук, и дождался, когда защиплет глаза, чтобы из них потекли слезы. «Мой человеческий брат никогда не перейдет в третий класс, не окончит школу и не полетит в космос, а все потому, что у вас комариная почта и ужасная вредность. Ты плохой календарь, а я с тобой мечтами делился. Тоже мне друг. Теперь буду только с пылесосом разговаривать». Календарь разрыдался, из его глаз катились нарисованные слезы. «Прости меня. Ты ведь и вправду весь год был мне другом. Давай завтра вечером мы поболтаем в последний раз». Календарь передвинул на себе цыпленка на число 30. «Вот спасибо», — обрадовался Мартин. «Теперь все новогодние желания сбудутся. И 1 января я подарю тебе одну из своих плюшевых мышек. Нет, лучше прилеплю рядом с тобой самый красивый магнит с бабочкой». 1 января меня снимут с холодильника», — вздохнул календарь. «Начнется следующий год. Я больше не нужен. Не волнуйся. Вместо меня сюда повесят другой календарь. Ты сможешь разговаривать с ним». Кот расплакался по-настоящему. «А что же будет с тобой?» «Я не знаю. Меня уберут к ненужным вещам или выбросят с корками от мандаринов». Мартин растерялся. «Как же так? В Новый год все должны быть счастливы. Надо спасать календарь. Но тогда счастье не придет к людям, которым на заводе календарей учат не привязываться». «Так вот, почему ты хотел остаться», — проурчал кот. «Да, я полюбил нашу семью, но ты прав. Разве можно таких чудесных людей и тебя оставить без праздника? Даже если ты больше не считаешь меня другом. Обещаю, завтра у вас будут подарки, Дед Мороз и хлопушки. Может быть, я успею их услышать». Мартин топнул двумя передними лапами. «Ты мне друг! Как я сам не догадался, что нас разлучат! Ну уж нет, я спасу тебя!» Наступило утро. Весь день мама, папа, бабушка и Юрка готовили салат и картошку, мясо и даже торт. В двери снова кто-то позвонил. В прихожую вошел бородатый дедушка в синем кафтане с красивым посохом в руках. «Юра, ты себя хорошо вел?» Обратился он к вихрастому человеческому брату Мартина. Кот состроил важную морду и мяукнул календарю. «Я придумал! Если Дед Мороз уйдет и не оставит подарков, праздника не случится. У меня в лежанке под мышками лежит записка от Юркиного директора. Он хотел вызвать маму с папой в школу, но я спас Юрку, украл записку, потому что хороший брат. А теперь я принесу ее Деду Морозу, и он сразу...» Календарь запереживал. «Он рассердится на Юру и уйдет? Нет, так нельзя. Пусть Новый год приходит, я готов. Юра хороший, он несколько раз поправлял меня, чтобы я ровно висел. Разве ты хочешь, чтобы он не повзрослел и навсегда остался ребенком?» Мартин вздохнул и жалобно мяукнул. Он даже забыл сказать «Мурсиба» — это такое кошачье спасибо Дедушке Морозу, когда тот подарил ему новую огромную миску. Мартин не мог думать о еде и не пошел воровать вкусные бутерброды со стола. А ведь он делал это каждый раз. Никогда не съедал, но воровал. Иначе какой из него кот? Вот уже самый главный дядя в стране, которого все называют президентом, поздравил всю семью Мартина с праздником. Из-под елки достали коробки с сюрпризами, а кот все смотрел на календарь. «Давай я спрячу тебя в своей лежанке. Тогда мы сможем и дальше болтать». «Но я никогда не увижу ни Юру, ни родителей, ни бабушку. Не услышу, как она называет тебя обжорой. Мне так нравится быть со всеми вместе и помогать». Нарисованные слезы снова покатились из глаз календаря. «Зато мы будем друг у друга», — промяукал Мартын. «Я тебя сниму и спрячу». Он подпрыгнул и схватился за календарный лист, на котором было написано «Декабрь». Раздался треск бумаги, и Мартын рухнул на пол вместе с листом. Магнитный цыпленок отлетел и прилип к ножке стола. «Эй, ты что, ударился сильно?» — забеспокоился кот. «Открой глаза!» Он тыкал лапой в листок и мурчал, чтобы тот очнулся. Потому что мурчание котов может лечить. Это каждый котенок знает. Лист не шевелился. Мартын замяукал еще жалобнее. «Что я наделал? Сломал тебя! Прости, друг!» Вдруг с холодильника раздался голос календаря. «За что ты просишь прощения?» Мартын выпучил глаза и указал когтем на календарь. «Ну, я же снял тебя с холодильника!» Календарь улыбнулся. «Ты оторвал только один листок. Меня удержал силач-магнит. Представляешь, у меня есть еще страницы». На кухню вошла мама и удивленно воскликнула. «Кто уронил магнитного цыпленка?» Она подняла цыпленка и прицепила его к цифре 1. «Вот и наступило 1 января». Папа обнял маму. «Хорошо, что мы купили календарь на 2 года. А к следующему Новому году мы закажем для него новые страницы. Уж больно он удобный и забавный. Всем нравится». Календарь подмигнул Мартыну. «Это потому, что у меня цыпленок есть». Юра и бабушка вошли очень вовремя. «Бабуля, ты тоже слышала, как говорит календарь?» Мальчик на всякий случай решил не верить своим глазам и ушам. Бабушка улыбнулась. «Он, наверное, как твой телефон, говорить умеет. Чего только ученые не придумают». Мама и папа переглянулись. Они были уверены, что купили самый обычный календарь. Раньше были уверены. Мартын решил всех успокоить и на чистом человеческом сказал. «Вам показалось. Кто ж поверит, что календари разговаривают?» С тех пор в семье поверили, что в Новый год случаются не просто чудеса, а самые большие и самые настоящие. Они просто не могут не случиться там, где живут дружба, любовь и кот.